Урок пятый. Перемещение по городу. Стоит запомнить некоторые выражения, которые помогут вам переместиться из пункта А в пункт Б. Начнем с основных выражений. Где я могу взять такси? Where are the taxis? Где здесь остановка автобусов? Where is the bus? Где ближайшая станция метро? Where is the underground? Где выход? Where is the exit? Отвезите меня по этому адресу, пожалуйста. Take me to this address, please. Сколько стоит проезд? What is the fare? Остановите здесь, пожалуйста. Stop here, please. Этот автобус идет до улицы Мейн? Does this bus go to Trafalgar Square? Возможно, вы захотите побродить по городу самостоятельно. И тогда стоит запомнить выражение. Карту этого города, пожалуйста. A map of the city, please. План метро, пожалуйста. A tube map, please.